Несмотря на бурные размолвки, которые, кстати, могли доставлять Ахматовой истинное удовольствие, если вспомнить слова Гумилева о том, что она всегда любила войну в любви, влюбленные были очень близки. Пунин пишет в дневнике: «Люди думают, что жизнь знает два полюса – страдания и счастье. Люди неверно думают. Я никогда не буду уверять в том, что Ан не мучила меня, но с нею я могу дышать. Это гораздо нужнее мне, чем счастье». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра 2000-й. Страница 241. Пунин часто становился настоящим тираном, даже в самые ранние дни их совместной жизни. Впрочем, это неудивительно, если принять во внимание упрямство и независимый характер Ахматовой. Однажды ее по телефону пригласили на обед к Замятиным. Примечание. Евгений Замятин, автор ряда сатирических романов «Мы». Пунин сказал, что не хочет, чтобы она шла, и ужасно обиделся, когда она стала настаивать. Они поссорились. Пунин был в ярости из-за упрямства Ахматовой. И все же Анна не пошла в гости, легла в кабинете и уснула. Пунин не мог понять, как она могла спать, не помирившись. Когда же Ахматова прочла запись в его дневнике, то приписала на полях: «Какой стыд жаловаться, когда сам виноват!» Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра 2000-й. Страница 262. Ахматова говорила Лукницкому о том, что многие друзья не одобряли ее отношения с Пуниным и не всегда приглашали его вместе с ней, что его очень обижало. Шилейко попросил у Ахматовой развода. Анна не возражала. 17 декабря 1925 года Владимир Казимирович женился на Вере Андреевне Константиновой. Его новой жене было всего 19 лет. Новый брак не изменил теплого отношения Ахматовой к своему бывшему мужу. Отправляясь в Москву, она всегда звонила, а как-то раз привезла ему сыра и хлеба. Она даже читала ему свои стихи, и часто он становился их первым слушателем. 22 января 1926 года, услышав ее чтение, Шилейко произнес странную пророческую фразу: «Когда вам пришлют горностаевую мантию из Оксфордского университета, помяните меня в своих молитвах». Примечание. Ахматова действительно получила степень в Оксфорде, хотя и намного позже. Лукницкий пишет о том, что Ахматова прочла кое-что из его дневника и с энтузиазмом сказала: «Видите, как хорошо и как интересно». Стала уже внимательно читать дальше. «Видите, как интересно! И если все будете записывать, будьте уверены, что лет через 100 такой дневник напечатают и будут с увлечением читать». Примечание. Лукницкий. «Мои встречи с Анной Ахматовой». 1926-1927. Запись. От 22 января 1926 года. У Ахматовой были ключи от московской квартиры Шилейко. Приезжая в Москву, она останавливалась у него. Шилейко очень беспокоился о ней. Однажды, когда он был в отъезде, заботу об Ахматовой он поручил своей молодой жене Вере. «Я очень беспокоюсь о ней. Пишите мне, все ли с ней хорошо. Она слишком ленива, чтобы писать самой». Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 1998. Том 2. Страница 96. Несмотря на постоянные ссоры, Пунин оставался страстно влюбленным в Ахматову. «Ан, сегодня осталось у меня ночевать». Я уложил ее в кабинете и всю ночь сквозь сон чувствовал присутствие ее в доме. Утром я вошел к ней. Она еще спала. Я не знал, что она так красиво спящая. Вместе пили чай. Потом я вымыл ей волосы, и она почти весь день переводила мне одну французскую книгу. Это такой покой — быть постоянно с нею. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театра 2000-й. Страница 245-я. Близость Ахматова и Пунина в 1926 году только усилилась. Ахматова продолжала делать записи в его дневнике. Счастье их было взаимным. Несчастлива была только Анна Аренс, которая не могла ни уйти из собственного дома, ни помешать как-либо влюбленным. В патетической записке она извиняется перед Ахматовой за какие-то сказанные ею слова. «Я поняла, что вы обижены, когда вы отказались прийти на чай, а потом Н.Н. подтвердил мои предположения». Пунин, конечно же, чувствовал себя вправе отчитывать жену за то, что она как-то побеспокоила Ахматову. Опыт и глубокие познания Пунина в архитектуре привлекали Ахматову так же, как раньше привлекли познания Шелейка в античной литературе. Все, кто встречался с Ахматовой, поражались тому, насколько хорошо она знает архитектуру Ленинграда. Подобно любому самоучке, Ахматова изо всех сил восполняла те пробелы, которые существовали в ее знаниях. Она снова нашла блестящего мужчину, которому могла бы стать подругой и помощницей. Ахматова изо всех сил старалась быть полезной. Она переводила для него с французского труды Сезанна, готовила материалы по французскому художнику Давиду, переводила большие куски из книги об Энгре, необходимые Пунину для лекций. Но это было не единственным ее занятием. В 1925 году Ахматова всю свою энергию направила на помощь второй жене Гумилева, Анне Энгельгард, работавшей над книгой о муже. Лукницкий, также занимавшийся творчеством Гумилева, привел Энгельгард в гости к Ахматовой 1 января 1925 года. Женщины общались очень открыто и дружелюбно. Но когда дверь за гостьей закрылась, Ахматова сказала Лукницкому: «Какое чувство принуждения, тяжести, когда разговариваешь с ней! Темная она какая-то!» Примечание. Лукницкий. «Мои встречи с Анной Ахматовой», 1924-1925. В дневниках Пунина 1926 года мы встречаем множество трогательных записей, сделанных рукой Ахматовой. Влюбленные начинают мыслить в унисон. 2 июля, вернувшись с островов, Ахматова с легкой тревогой записала в дневнике Пунина: «Возвращаемся с островов. Мир и покой». «А что будет?» Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр. 2000-й. Страница 264-я. На следующий день ее постоянная неуверенность усилилась еще более. И она снова пишет в пунинском дневнике: «Купалась за яхт-клубом. Николай снял меня в воде. Целый день вместе». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист-режиссер театр. 2000-й. Страница 264-я. Пунинские записи тоже говорят о близости между влюбленными, но настроение его становится именно таким, какого опасалась Ахматова. 21 июля, вернувшись в Мраморный дворец, она пишет Пунину раздраженную записку. «Николай, вы каждый день повторяете мне, что я мешаю вам работать, и никогда не слушаете моего ответа. А ведь вы сами не даете работать мне. Похоже, такая мелочь не заслуживает вашего внимания. И каждый раз мне настолько стыдно за вас, что я не могу произнести эти слова». В разговорной книжке того же года мы вновь находим подтверждение слов Надежды Мандельштам о том, что Пунин часто оскорблял Ахматову на людях. «Вы сегодня два раза сказали мне при чужих, что я бездельница и притворяюсь больной, когда должна работать. Это правда. И так как вы оба работаете, вам неприятно на меня смотреть. Чувство вполне естественное, потому что я вас сразу простила днем. Но мне больно, что вы опять повторили это при Лукницком, который, как вы знаете, все записывает».